4 утра автобусы прибыли к начальной точке, расположенной прямо на горной трассе у одной из туристических троп. Здесь располагались стояночная площадка для желающих отдохнуть перед горным серпантином. На ней автобусы и припарковались. «Прием, всем доброе утро!» — включил Томми рацию, он проснулся еще полчаса назад. Рядом храпел Юта, и Томас толкнул его. «А, что?» — потер пухляш заспанные зенки. «Забираем вещи, выходим, строимся!» Отдал Томми общую команду и убрал рацию. В салоне послышалось шебуршание, приглушенное зевота. Пассажиры проснулись. Юна достала зеркальце, как и остальные девушки. Все на скорую руку привели себя в порядок и последовали с вещами на выход. На бетонной площадке уже построились гвардейцы. Черная форма, шапки, непромокаемые ботинки с высокой шнуровкой, за спиной громадные рюкзаки. Томми с рюкзаком в руках стоял возле автобуса, разговаривая с водителем. «Через 7 дней будьте здесь», — указал он точку на карте. «Понял, господин», — кивнул Аркадий. «Если вам что-то понадобится, то дроны в любой момент доставят». «Да, я знаю, спасибо. Надеюсь, ничего такого не потребуется». Аркадий кивнул. «Удачи, босс». «Ага, бывай». Томас подошел к строю солдат. Все взгляды тут же устремились на молодого господина. Не только вояки смотрели на Томми, но и девчонки тоже. Даже Норико уставилась на него, ожидая что-то услышать. Он развернулся лицом к горной цепи, за спиной рюкзак в разы больше, чем у остальных. Весь его облик источал спокойствие и уверенность в том, что он делал. И это было до странного заразительно. Спина этого молодого паренька сияла подобно путеводной звезде для каждого бойца клана. «Вперед!» — уверенным тоном скомандовал Томми и сделал первый шаг, сразу переходя на бег. Его единственное слово, произнесенное так твердо и уверенно в этих пугающих ночных горах, произвело эффект бомбы. «О-о-о-о!» — прокричали гвардейцы, воодушевившись его простой фразой. «Вперед! За главой! За господином!» И побежали следом. «Какого хрена?» — испугался Юта их яростного рева. «Поторапливайся, Куросаки!» — обернулась Аделина. Все уже побежали за Томми. «Так сразу? А как же завтрак?» Опечаленно пробубнил толстячок, но, осознав, что останется здесь совсем один, побежал со всех ног. «Подождите!» Томми бежал в голове отряда, следуя по тропе и безошибочно ставя ноги в темноте. Остальные же включили налобные фонари. Десятки световых лучей замелькали во тьме гор, затопали сотни ботинок, разгоняя мелкую живность. Забег в 10 километров только начался. И каждый еще был полон сил. «Пыф! Пыф!» — пока еще дышал Юта носом. Он пристроился рядом с бегущими солдатками. «Ох и погодка сегодня!» Выдавил он свою секси-лыбу, поравнявшись с ними. Девушки, не ломая строй, переглянулись, но промолчали. Подгонявшая их 2-метровая блондинка ухмыльнулась. «Погодка, что надо?» Аюта оглянулся. И как он не заметил эту гиганшу? Он сглотнул и чуть прибавил темп. Ему казалось, что если он начнет отставать, то эта Рамбо-дама может разозлиться. И как ему тогда себя повести? Пухляш не был уверен, что сможет выстоять с ней спарринг, если она решит наказать его за отставание. «Тебя как звать?» — догнала его блондинка. — Бля, я не способен от нее оторваться. Слишком неравны наши силы. — Юта, мадам! Бежал он, начиная уже чувствовать усталость, хотя дистанция была пройдена всего на 1/20. — А меня Ирма! — улыбнулась блондинка-гренадер, посмотрев сверху вниз, будто баскетболистка на второклассника. Такова была разница в их росте. «Юта, ты тоже хочешь стать сильнее? А? Ага, «Именно!» — продолжал бежать Юта. Он вдруг споткнулся об корень дерева. «Оп!» — поймала его Ирма за локоть. «Аккуратней!» — подмигнула она, что под светом ее фонаря было слишком брутально. Еще и ее рука, ущипнувшая Юта за задницу... «С-с-с-спасибо!» — пробурчал смутившийся толстяк и отвернулся. Ирма улыбнулась и побежала вперед, давая ему время отойти от смущения. Хомячка обогнали и хихикавшие солдатки. В их глазах он выглядел сочной антилопой перед гордыми львицами, объевшимся зайцем перед голодными волчицами. Юта чувствовал, что если он не пройдет эту дистанцию, то станет посмешищем перед этими девками. Поэтому он стиснул зубы, сжал всю свою мужскую гордость в пухлый кулак и поспешил вперед. «Госпожа!» — бежала Норика вместе с красноволосой. «На вас это совсем не похоже. Вы же не любите кроссы!» У телохранительницы было все в порядке с дыханием и выносливостью. Просто она шепотом пыталась донести слова. «Разве не видишь, Норика?» Юна лихо держалась в передней части строя. «Я не могу проиграть им!» — указала она на быстрых соперниц слева — Айку, Аделину и Ханака. Норика и сама не хотела проигрывать молодым девчонкам, еще и из других японских кланов. «Госпожа, мы не можем проиграть!» «Согласна». Представительницы клана Аридзава отнеслись к этому забегу со всей серьезностью. «Смотрите!» — взглянула Ханака направо. Тропа была довольно широкой вначале, а в дальнейшем она будет сужаться, но сейчас позволяла передвигаться широким строем. «Это Аридзава, не отстают!» — фыркнула она. «Посмотрим!» — хмыкнула Аделина. Несмотря на приветливое отношение при знакомстве, она пока никак не относилась к Юне, поэтому была холодна к ней. «Экономьте дыхание!» — произнесла Айка. «Разговоры отнимают энергию не меньше бега». Аделина и Ханака замолчали, восстановив правильное дыхание. Подниматься в гору было значительно сложнее, чем бежать по равнине. Даже первые километры давались с трудом. Когда дистанция в 5 километров была пройдена, то все, кто имел обе ниже зеленого, активировали пояса. Оранжевые и желтые цвета засияли на талиях отстававшей группы поддержки. Повара, адепты и Юта. Он плелся вместе со всеми, изливаясь ручьями пота. Смешная шапка давно болталась на макушке, с носа летели сопли, в горле пересохло. Еще на 3-м километре он врубил обе, и сколько протянет теперь, неизвестно. Фух, фух, фух. Дышал он тяжело, держась в хвосте отряда. Позади всех, замыкая строй, бежал Данил, командир 3-го взвода. Он чувствовал себя довольно свежо, несмотря на пройденную половину пути, и все из-за низкой скорости отстававшей группы. Юта бросал взгляд на бежавших рядом людей. «Откуда у них столько сил? Я сейчас сдохну!» Он смахнул ручьи пота и посмотрел вперед. Луч его фонарика прилип к заднице одной из солдаток, бежавших в середине строя. «Черт, черт, черт, черт, я не проиграю!» Он вдарил себе пару пощечин и попытался нагнать основные силы. Сергей, Казбек и Ирма, являясь командирами отрядов, двигались в первых рядах за Томасом. Порой они подгоняли своих бойцов и снова возвращались к изголовью строя. «Господин сейчас с белым обе», — пока ровно дышал Сергей. «Такой монстр!» — понял Казбек удивление товарища. Ведь сейчас Томми, по сути, был физически слабее всех в отряде, но бежал с тяжеленным грузом, не сбавляя темп. «Глава всегда был таким», — улыбалась Ирма. «Вечно соперничает со своей же тенью». Командиры улыбнулись. «Точно. Томас всегда делал что-то невероятное и выкладывался на максимум, будто соперничал с невидимым врагом. Даже оставаясь в одиночестве, он продолжал рвать жилы, будто соревнуюсь с кем-то. Хотя мог позволить себе расслабиться, а ведь никто бы не видел его слабину. Позади вперемешку с бойцами бежали девчонки. У каждой напряженное лицо. Все начинали ощущать усталость. Все-таки 5 километров в гору — это не шутки, да еще и с грузом. «Госпожа, фу, как вы?» — беспокоилась Норика за красноволосую. Ведь она и сама понимала, что скоро достигнет предела. «В норме! Фу!» — отозвалась Юна. Норика кивнула, продолжая бежать вперед. Дышала глубоко Аделина. Ее волосы давно взмокли, как и у остальных девчонок. Да и не только волосы. Пот проливался по всему телу. «Сколько еще?» «Не знаю», — ответила Айка, чувствуя себя не лучше. «4 километра», — подсчитала примерное расстояние Ханака. Девчонки поджали губы, понимая, что нельзя расслабляться, иначе точно не доберешься до контрольной точки. Томми бежал первым, чувствуя, как горят мышцы и кипят легкие. Лямки рюкзака неприятно врезались в плечи, даже правильное распределение груза не помогло. Мышцы и дыхание разрывались. Но он продолжал бежать нечеловечески быстро. Его средний темп не был общепринятым. Наконец, алые глаза, заливаемые потом, заметили развивающийся флажок на ветке. Первая контрольная точка. Томми ускорился на последних 300 метрах и достиг ровной площадки. Тут же хватанул порцию свежего воздуха и продолжил ходить по периметру, восстанавливая дыхание. Под его ногами хрустел настил щебня и мелких камней. Внизу слышались голоса бойцов, отряд приближался к финишу. На этой контрольной точке открывался великолепный вид. Но сейчас, в ночи, увидеть всю красоту, расстилавшуюся внизу, было невозможно. Следующая точка была в 2 километрах. Там также имелась смотровая и площадка для кемпинга. Первыми появились командиры. Красные потные лица, мокрые волосы, выглядывавшие из-под шапок. Вторая половина пути заставила их продышаться не меньше остальных. Следом, один за другим, появились рядовые бойцы. Многие сгибались в пояснице, опираясь ладонями на колени. Другие садились на корточки и припадали к деревьям. Тяжело было всем. Томми оттянул рукав спецовки и посмотрел на часы. До рассвета оставалось 40 минут. «Сергей, организуй пришедших. Выдвигаемся ко второй точке, она через 2 километра. Идем тихим шагом. И отключите фонари». «Есть!» Капитан организовал прибывших гвардейцев. «Казбек, как подтянется основная часть, дай им несколько минут и веди следом». Отдал Томми вторую команду. «Есть!» «Господин, бойцы готовы». Подошел к Томасу Сергей. «Отлично. Молодцы». Солдаты переглянулись. Глава похвалил их. Это стоило того, чтобы прибежать первыми. «Выдвигаемся! Есть!» Томми, ступив на новую узкую тропу, отправился вперед. Он почувствовал изменение горного ветра и накинул капюшон, продолжая тихое передвижение, как с неба упали первые капли. «Дождь!» — шепнули бойцы, уловив несколько капель. «Может, это пот?» «Может». Но через несколько секунд сверкнула молния в ночном небе и прогремел зловещий гром. Дождь, дождавшись сигнала небес, хлынул нещадным водопадом, намереваясь смыть чужаков с горных троп. Томми благоразумно ускорил шаг, пользуясь шумом дождя, как прикрытием своего передвижения. Отряд поспешил за ним. Пока Томас следовал ко второй точке, на первую прибежал основной отряд. Юна, тяжело дыша, прислонилась к дереву, частично скрывшись от дождя. Норика рядом с ней. Говорить совсем не хотелось, пока не отдышишься. У другого дерева в 3 погибели, согнувшись, стояли Айка, Аделина и Ханака. «Боги, Томми за все ответит», — — прохрипела умотавшаяся зеленоволосая. «Даже я согласна», — чувствовала выжатая Аделина обиду за такой поход. «Я вся промокла». «Он же предупреждал», — вступилась за любимого Айка. Такахаси повернула голову к остальным бегунам и увидела, что Аридзавы уже были здесь. «Они прибежали раньше?» — недоумевала она. «Смотрите, эта красноволосая не отстает». Штрехин взглянул в ту сторону и увидела, как Юна, выпрямившись и ухмыльнувшись, о чем-то говорила с Норико. «Ведет себя, будто и не бежала с нами всю дистанцию, вот же сука!» «Это только начало похода», — произнесла Аделина. «Посмотрим, что будет дальше». Айка, сделав из фляжки пару глотков воды, промолчала. «Строимся!» — отдал команду Казбек. Гвардейцы, шлепая ботинками по собравшимся лужицам, сообразили строй. Девчонки встали позади них. «Движемся к следующей точке без шума и разговоров. Сократим дистанцию с авангардом. Выдвигаемся!» «Есть!» — прокричали бойцы. Все направились к тропе, ведущей на новую точку. Здесь она была гораздо уже, так что теперь два противоборствовавших блока из Аридзава и Союза Трио двигались вместе. «Ты так хорошо подготовлена!» Лукаво улыбнулась Аделина, положив руку на плечо Юны. «Спасибо», — поблагодарила красноволосая. «Я готовилась перейти на синий обе. Прокачивалась последние 2 месяца». «Понятненько», — пепельноволосая поняла, что отстает от нее. «Ей во что бы то ни стало, нужно пройти учение и получить новый пояс». «Вы тоже хороши», — похвалила Юна. «Пришли следом за мной. Я не ожидала так скоро». Захлопала она глазками. Хотя было и сложно разобрать в темноте ее насмешливый взгляд, но девчонки почувствовали в сказанном ответный укол от красноволосой демоницы. «Да мы в целом и не напрягались», — усмехнулась Ханака. «Учения только начались». «Понимаю», — сделала Юна вид, что тоже совсем не напрягалась. Хотя все понимали, что это был пиздец, а не забег. Дождь усилился, похоже, решив утопить мелких людишек, посмевших покорить ночные горы. Девчонки натянули капюшон и уже без разговоров последовали за основным отрядом. Вскоре на площадке первой точки появились отставшие. У всех активированные пояса, ошалелые глаза, раскрытые рты. У тех, кто уже падал пару раз, грязная одежда. Юта был похож на дрожащую желейку. Его трусило и знобило. Он с трудом прижался к дереву, прилипнув к коре, как кусочек жира. «Смерть! Смерть близко!» — хрипел он, как зомби. Один из поваров, который тоже был пухленьким, протянул ему фляжку. «Держи, это поможет». «Ага». Юта на автомате сделал пару глотков, пролив часть мимо. Его глаза расширились. «Печет!» «Через несколько минут почувствуешь бодрость», — сделал и повар пару глотков. Когда последний из отставших прибыл на площадку, появился и Данил. Он уже получил команду по гарнитуре и дал людям отдых в несколько минут. После им придется нагнать остальные силы. Пока авангард пешим ходом двигался ко второй точке, можно было частично восстановить силы. Но даже так приходилось напрягаться, чтобы тащить груз. Да еще в темноте. Тяжелые вздохи раздавались тут и там. Многие уже прочувствовали напряжение от первого дня похода. Томми достиг второй контрольной точки вместе с элитой гвардии. Здесь площадка была значительно меньше, чем первая. Вероятно, нижняя точка была самой популярной у туристов. Сюда же добирались немногие. Он достал листок с планом на сегодняшний день и пробежался глазами. Так, сейчас спасение напарника до третьей точки. Он огляделся, оценив серьезные лица бойцов. Многие уже устали, но старались не показывать слабину. Да уж, если честно, то я и сам валюсь с ног. Но как главе мне нельзя показывать усталость. Может, поднять обе? Хотя бы до зеленого. Он отмахнулся от соблазнительных мыслей и сложил листок, спрятав от дождя во внутреннем кармане разгрузки. После оттянул рукав спецовки и посмотрел на время. Рассвет близко. Первые лучи солнца уже прослеживались на горизонте. «Сергей, сколько человек прибыло?» «Господин, основные силы догнали нас. Сейчас здесь 40 человек». «Ясно. Распредели бойцов на пары. Следующее задание — спасение товарища». «Есть». Капитан гвардии развернулся к бойцам. «Всем построиться!» Гвардейцы, несмотря на усталость, торопливо сформировали строй. «На первый, второй! Рассчитайсь! Первый! Второй!» Пока шел подсчет, Томми подзатянул лямки на рюкзаке и увидел стоявших в стороне девчонок. Красные лица, мокрые волосы. Их усердие было заметно даже невооруженным взглядом. Как он мог не похвалить их? «Отлично справляетесь! Просто молодцы, красотки!» — ободрил он, подойдя ближе. «Легкая прогулка», — кокетливо поправила Ханака мокрые волосы. «Да», — шикнула тихо Аделина. «А кто жаловался 5 секунд назад, что вся промокла?» «Все нормально, я тоже промок», — примирительно улыбнулся Томми. «Погода в горах довольно непредсказуема». «Не устал?» — скрутила Айка черную шапку, выжав из нее воду и надела обратно на мокрые волосы. «Пока нет», — посмотрел на нее Томми. Айка разгневана. «На третьей контрольной точке будет отдых», — посулил он девушкам передышку. Айка кивнула, поблагодарив за информацию. Аделина сморщила носик. «Нужно просушить вещи». «Дотерпите до вечера. Все же взяли запасное белье?» «Да. Я тоже». «Отлично. Тогда вечером переоденетесь, а этот комплект высушите. Завтра мы будем пересекать реку. В ней можно будет постирать одежду». «Понятно», — задумчиво протянула Ханака. «Тогда удачи вам», — улыбнулся Томми и направился к стоявшей в отдалении Юни и Норика. «Я вся промокла», — жаловалась красноволосая своей охраннице. «Наверное, все в таком же положении, госпожа», — отпила Норика из фляжки. «И это называется свидание?» — ворчала Юна недовольна. «Так никто же не говорил о свидании», — удивилась Норика. «Как дела?» — подошел к ним Томас. Юна обернулась, услышав его голос. «Прекрасно. Можно двигаться быстрее. Мы полны сил. Да, Норика?» «Угу. Вот как! Отлично!» — хлопнул Томми по плечу Юну, ощутив, насколько промокла ее одежда. Да и как подрагивает все ее тело. Юна делала вид, что все в абсолютном порядке. «На третьей точке будет перерыв», — обрадовал ее Томми. «Понятно», — ответила она спокойно. На потном разгоряченном лице появилось подобие улыбки, а в глазах радостный возглас. «Наконец-то!» «Что ж, мне пора», — ухмыльнулся довольный Томас и направился к тропе, ведущей к следующей точке. Он встал перед отрядом, видя, как бойцы распределились на пары, и громко сказал. «Замерьте на шагомере 3000 метров. Это дистанция, которую первый боец пронесет второго. Затем меняетесь. Кто еще не распределился на пары, заканчивайте и выдвигайтесь за остальными». «Есть!» Томми перевел взгляд на Юну и увидел, как она подняла на плечо Норика, хоть та и сопротивлялась. Аделина то же самое проделала с Айкой. Зеленоволосая же стала вертеть головой, ища пару. «Ханака!» — окликнул ее Томас. «Ты со мной!» От досады Юна раскрыла рот, будто ей не хватало воздуха. «Ну почему той зеленоволосой так повезло?» «Сучка!» — донеслось до Ханака от Аделины. «Везучая!» — это была уже Айка. Такахаси, скрыв победную улыбку, подошла к Томасу. «Прости за неудобство», — он закинул ее на плечо и повернулся к тропе. «Выступаем!» «Есть!» Бойцы с товарищами на плечах цепочкой последовали друг за другом. 6 километров, разбитые на 2 дистанции, и затем отдых. Каждый держал это в голове и пытался выложиться на полную. Когда вереница основных сил исчезла с контрольной точки, подтянулся арьергард. Данил, командир, замыкавший отряд, посмотрел на листок с расписанным режимом учений и дал команду разбиться на пары. Юта подошел к одной из солдаток. «Слушай, ты в паре?» «А?» — обернулась сногсшибательная шатенка. «Да, прости». «Я не в паре», — хлопнула толстячка грузная ладонь по плечу. Тот сглотнул, услышав уже знакомый голос, и обернулся. «Госпожа Ирма?» «Ах!» — усмехнулась боевая блондинка. «Какая же я госпожа! Давай, подсажу тебя на плечо!» «Простите, но я не донесу вас потом. Я не настолько силен». Он сглотнул, думая, что сейчас она точно разозлится, ведь он якобы назвал ее жирной. «Не беспокойся», — подмигнула она игриво. «Я сама понесу тебя всю дистанцию». И перекинула его через плечо. «Ой!» — пискнул Юта, когда ее крепкая ладонь легла на его оттопыренную задницу. «Не дергайся», — сказала она чуть грубовато. «Ты же не хочешь упасть со склона?» Юта умолк и зажмурил глаза. Стыд, страх, неловкость. Все это смешалось внутри. Ирма же усмехнулась. «Погнали!»